Занималась, конечно, но я всегда хорошо чувствовала собственную магию. А сейчас вы находитесь в диком дисбалансе. Ты тренировалась с самого детства, поэтому у вас не было никаких проблем во взаимодействии. Ладно, давай попробуем. Энн села прямо на пол и постаралась выкинуть из своей головы все посторонние мысли. Сперва это давалось девочке крайне сложно, все же в ее жизни произошли большие перемены и ее слишком многое беспокоило. Но затем волшебница почувствовала что-то странное и новое внутри себя. Вокруг девочки начал образовываться магический вихрь. «Охуеть!» — услышала Энн, где-то в отдалении. Сэм огромными от удивления глазами рассматривал то, что сейчас происходило вокруг ребенка. Красивые голубые потоки магии, ранее спокойные и тихие, сейчас перемешивались с грубыми, резкими черными нитями. Они перекручивались со светлыми и разносили все вокруг. Сэму было тяжело даже просто находиться рядом. Воздуха вдруг стало не хватать, и маг сделал несколько шагов назад, стараясь уйти как можно дальше от давящей силы. Однако это не сильно помогало. Магия Энн почувствовала, что рядом присутствует кто-то посторонний, и она нацелилась на потенциального врага. «Энн!» — рявкнул Сэм, стараясь выдернуть девочку из ее состояния. Магия волшебницы ринулась в бой, защищая свою хозяйку. «Энн!» — мужчина крикнул так громко, что казалось, его слышали в каждой комнате базы Эльхас. Девочку резко выдернула в реальности, магия успокоилась. Волшебница непонимающе хлопала глазами и очень удивилась, увидев перепуганного Сэма со следами крови на лице. «Что случилось?» – спросила волшебница. «Какого черта произошло с твоей магией?» – хриплым голосом поинтересовался маг. «Я увеличила свой магический потенциал», – виновато опустив голову, ответила Энн. «Ну уж нет, можешь вешать эту лапшу на уши кому угодно, но только не мне». Сэм впервые был так зол на девочку. «Я прекрасно видел твои потоки магии, когда ты тренировала заклинания в перерывах между созданием артефактов. Они изменились, они как будто выжжены. Какого черта ты натворила? Почему тебе не жилось спокойно? Чего тебе не хватало? Мне нужно было стать сильнее. Это я уже слышал. Если ты думаешь, что я не видел результаты увеличения магического потенциала посредством проведения ритуалов, то ты сильно ошибаешься. Потоки от этого так не меняются. Они у тебя не просто сменили оттенок, это я бы еще мог понять, они стали черными. Поэтому я повторю свой вопрос. Что ты сделала? Сквозь зубы процедил мужчина. Этот ритуал не только значительно увеличивает магический потенциал, но и дает некое преимущество, которое может оказаться крайне полезным. Что это? Ты знаешь, что такое вирус? К чему этот вопрос? Удивился мужчина. Просто ответь, я похож на колдомедика. Зло шипел мужчина. Вирус – это субмикроскопический инфекционный агент, который размножается только внутри живых клеток организма. Вирусы заражают все формы жизни, от животных и растений до микроорганизмов. Причем тут то, о чем мы с тобой говорили. Я пытаюсь тебе это объяснить. Не выдержала девочка и тоже повысила голос. Ладно, продолжай. Геном вируса встраивается в одну из органелл или цитоплазму и превращает клетку в настоящий вирусный завод. Естественные процессы в клетке нарушаются, и она начинает заниматься производством и сбором белка вируса. Этот процесс называется репликацией, и его основная цель – это захват территории. Во время репликации генетический материал вируса смешивается с генами клетки хозяина, это приводит к активной мутации самого вируса, а также повышает его выживаемость. Для проникновения в клетку белки поверхности вируса связываются со специфическими поверхностными белками клетки. В мембране образуется дырка, и вирусная частица или только генетический материал попадают внутрь клетки, где будет происходить размножение вируса. «Ты пытаешься взорвать мне мозг?» – потирая переносицу, спросил маг. «Нет, я всего лишь пытаюсь объяснить, что произошло. В пояснительной записке, которую я не отдала Акраму, было упоминание работы вируса, как сравнение с тем, что будет происходить с магией человека после ритуала. Ладно, тогда объясни для не особо умных. Я это и пытаюсь сделать. Черные плетения, которые ты увидел, в некотором роде схожи с вирусом. Вот только они практически не вредят ни мне, ни посторонним магам. У меня сложилось совершенно иное ощущение». Снова прервал ее Сэм, вспоминая свое состояние после встречи с чистой магией девочки. «Со временем это уйдет. К тому же, я научусь это контролировать, но сейчас не об этом. Очень грубо говоря, вирус способен проникать в клетку, проделывая в ней дырку. Моя магия теперь способна на что-то похожее. Ты хочешь сказать, что теперь можешь проникать в плетение чужой магии, нечеловеческой? Все еще ничего не понимаю. Моя магия со временем сможет подстраиваться, проникать, не знаю, как точнее это назвать, в практически любые защитные чары и заклинания. Постой, хочешь сказать, что эти черные плетения будут проникать в охранные чары и позволят тебе беспрепятственно проходить через них? Типа как этот твой вирус будут делать дырки в защите? Ну это очень утрировано, нахмурившись, ответила девочка. Но в каком-то роде ты прав. Это не работает как полноценный вирус, это просто максимально приближенное сравнение. Вирус при попадании в организм начинает размножение, но моя магия не будет делать ничего схожего с этим и никакой мутации не будет происходить. Возможно, это оставит какой-то след, но его вряд ли смогут обнаружить. Просто потоки проникнут в чары и позволят мне пройти незамеченной, даже через родовую защиту, возможно со временем, но сейчас точно нет. Однако если семья очень древняя, то возможно я не смогу пройти через их защиту никогда. Твою мать, выбирай выражение, но это же, твою мать, мужчина не мог справиться с шоком и это отчетливо читалось на его лице. Ты ругаешься в присутствии десятилетнего ребенка, возмутилась девочка, тоже мне неженка. Сама кого угодно заткнешь, и это я еще молчу о том, как ты ругаешься, когда у тебя что-то не получается при создании артефакта. Может, вернемся к теме нашего разговора? Да, точно, ты именно этого и добивалась, хотела получить именно это. Ну, увеличить свою силу я тоже хотела. Ты перекроила свою природную магию, чтобы получить это. Ты больная? Я просто пытаюсь думать о своем будущем. Да ты все равно что убила себя. Снова сорвался на крик мужчина. Я чувствовала, что мне это нужно. Ну класс, а я вот чувствую, что хочу напиться. В следующий раз, когда что-то почувствуешь, попробуй включить голову и 100 раз подумать, к чему твои чувства могут привести. В моей ситуации это бывает крайне сложно. Волшебники все еще продолжали кричать друг на друга. Их крики привлекли внимание Акрама, который заинтересованно наблюдал чуть в стороне, за столь жарким спором. Более нелогичного человека в своей жизни я еще не встречал. Ты то делаешь одно, то резко меняешься буквально по щелчку пальцев. Что вообще творится в твоей голове? Я интуит, вскрикнула девочка, и между магами впервые наступила звенящая тишина. Сэм удивленно хлопал глазами, а девочка старалась взять под контроль разбушевавшуюся магию. Повтори, я интуит, и судя по всему, ты знаешь, что это значит. Несмотря на то, что иногда рядом с тобой я чувствую себя идиотом, это понятие мне очень знакомо. Это сложный дар. Я так понимаю, его наличие послужило одной из причин, почему тебя так рано стали обучать. Это была одна из причин, да. Интуиты долго не живут. Дар сложен и неоднозначен. Он способен как помочь, так и убить, что чаще всего и происходит. Ты смогла с ним совладать? Мы много лет живем в гармонии, но сейчас, возможно, мне снова придется искать к нему подход. Конечно, бывают и неудачные моменты, но все же дар чаще помогает, чем вредит. Ты же понимаешь, что этим ритуалом испортила и свой дар тоже. Тебе настолько противно то, что я сделала, мне просто непонятна причина. Неужели у ребенка могут быть настолько сильные проблемы с другими магами? Я понимаю, бывают разные люди, но даже если у твоей семьи были враги, это не значит, что они будут мстить ребенку. Ты из-за какого-то чертового страха рискнула своей жизнью. Ты испортила свою магию и свой дар. Из-за чего? Из-за страха. Да мы тут все каждый день боимся, что больше никогда не увидим своих друзей, что проиграем эту чертову войну, что мир полетит в тартарары. И ни один из нас не пошел на подобное безумие. Глупый, маленький ребенок, не способный справиться со своими страхами, вот кто ты в действительности. Просто не можешь в этом признаться себе. То, что ты сделала, это неоправданный риск. Сэма настолько заполнили злость и страх за девочку, к которой он уже успел привязаться, что маг совершенно не контролировал себя и то, что он говорит. Он так сильно был взбешен поступком Энн, что его буквально трясло. Он не понимал, что может толкнуть человека на столь рисковый поступок. Сэм прекрасно понимал, что такие большие изменения в магическом ядре могут оказаться фатальными, если не научиться это контролировать. Поэтому он пытался скрыть свой страх за грубостью и злостью, которые, конечно, тоже присутствовали. Но девочка была зла ничуть не меньше. Она сжала кулаки и прожигающим насквозь взглядом уставилась на мага напротив. «Ты чертов идиот!» – зло прошипела девочка. «Ты совершенно не знаешь, о чем говоришь. Тебе не понять, через что ошибки моих предков заставили пройти всю мою семью. Тебе никогда не оказаться в тех обстоятельствах, в которых живем мы, и не дай Мерлин оказаться. Спокойный, тихий тон Энн удивил Сэма и все еще скрывающегося Акрама. Моего отца убили из-за этого. Не хочу повторить его судьбу и сделаю все ради того, чтобы рано или поздно дать отпор. Мне плевать, если мои действия тебя разочаровали. Я привыкла к тому, что даже самые близкие мне люди уходят или вовсе бросают мне вслед аваду. Девочка снова перешла на повышенные тона. Поэтому можешь орать сколько хочешь, но я не сожалею о своем решении. Но если ты считаешь, что это неоправданный риск, то что ты скажешь об этом? В следующую секунду произошло сразу несколько вещей. Энн снова изменила воспоминания, и маги не смогли ее рассмотреть. Фигура девочки расплывалась. Они, разумеется, сразу поняли, что Кейтлин решила продемонстрировать Сэмюэлю свою истинную внешность. Сэм же в шоке распахнул глаза и отскочил от девочки на несколько шагов. Он тут же вскинул свою палочку и направил ее на ребенка. Энн снова стало нормально видно, и маги увидели перепуганное лицо волшебницы. Однако Сэм дрожащей рукой все еще продолжал держать свою палочку. «Как такое возможно?» – прошептал маг, не в состоянии справиться со своим голосом. Девочка молчала. «Вы родственники, самые ближайшие», – так же тихо ответила она. Сэм, Акрам решил объявить о своем присутствии. Маги вздрогнули от неожиданности. «Опусти палочку», – спокойно произнес он, и боевой маг неуверенно опустил руку. «Вы давно здесь?» – спросила девочка. «Примерно с момента обсуждения вирусов, но это сейчас не важно. Теперь многое становится понятно». Энн скрестила руки на груди и опустила голову. «Наличие у ребенка столь темного ритуала меня очень насторожило. То, как ты замалчивала факты о себе, не хотела рассказывать о своих родственниках, все это наводило на определенные мысли. Такого я, правда, совершенно не ожидал. Энн, посмотри на меня». Девочка неуверенно подняла взгляд. «Ты все делаешь верно. Никогда никому не рассказывай об этом, если не хочешь проблем. Мы с Сэмом дадим тебе клятву о неразглашении того, что здесь сегодня произошло, и впредь, всегда со всех бери клятву, если не хочешь раскрыть историю своего происхождения». Сэм все еще находился в раздумьях. Он не сводил задумчивого взгляда с девочки и нервно постукивал пальцами по ноге. Энн лишь кивнула на слова Акрама и снова опустила голову, не в силах вынести изучающие взгляды, направленные на нее. «Прости меня», — собравшись с мыслями, произнес Сэм. «Мне так жаль, что я сорвался и наговорил тебе столько». «Ничего», — отмахнулась от его слов девочка. «Мне и самой иногда сложно себя понять, что уж говорить о других. Никто не должен об этом знать. Командир абсолютно прав. Эта информация может навредить тебе. Знаю, потому и молчала». Волшебники принесли Кейтлин клятву и заверили ее, что помогут ей разобраться с неспокойными потоками магии. Поэтому уже на следующий день начались сложные тренировки. Сэм и Энн потратили несколько недель на медитации и установление связи. Сперва у девочки ничего не получалось. Ее магия буквально пригвождала Сэма к стене, расценивая его как потенциального врага, и Энн ничего не могла с этим сделать. Но постепенно у нее получилось установить связь с собственной магией и убедить, что мужчина не враг им. После этого медитировать стало в разы легче. Куин стала понимать, как работает ее обновленное ядро и чего от него можно ожидать. Ей пришлось практически заново учиться колдовать. Они начали с азов, с самых простых заклинаний. Кейтлин все еще не могла работать с артефактами, что очень ее пугало. Она слишком любила заниматься их созданием, и поэтому страх того, что она никогда больше не сможет этим заниматься, очень на нее давил и сковывал. Сэм успокаивал ее как мог, но это не всегда удавалось. И только к середине весны девочка приблизилась к тому уровню владения магией и силе, которая была у нее до ритуала. Но от этого проблем меньше не стало. Как только Кейтлин хоть немного расслаблялась, ее магия воспринимала это как опасность. Если в этот момент кто-то оказывался рядом, их сразу же раскидывало в разные стороны. Обитатели базы уже шарахались в стороны, не желая в очередной раз приложиться головой о стену. Артефакты в ее руках выходили из строя или вовсе взрывались. В присутствии некоторых магов голова девочки начинала болеть, а в ушах адски звенело. Но Энн не сдавалась и продолжала усердно тренироваться. Она очень хотела приступить к тренировкам вместе с новобранцами, и волшебница шла к своей цели семимильными шагами. «Ни черта себе!» — снова не сдержался Сириус. «Блэк, ты можешь хотя бы попытаться сдерживать себя!» — разозлился Снейп. «Тут как минимум присутствуют дети». «Простите», — виновато кивнул Сириус. «Правильно ли я понял, что она все же убила своего крестного?» – спросил Драко. «Да», – подтвердил Джейсон. «Интересно, насколько сильно увеличился ее потенциал?» – задумался Малфой. «Скорее всего, довольно сильно», – ответил Снейп. «Признаться честно, когда я увидел результаты ее проверки крови, то удивился тем показателям, что были там. Мне казалось, что они должны быть значительно выше, судя по тому, на что она была способна». «Ну, теперь-то они точно увеличились», — усмехнулся Блэк. «Теперь понятно, как она незаметно покидает территорию школы», — вдруг произнес Гарри. «Согласен с вами, Поттер. Этот вопрос больше всего меня интересовал. Был момент, когда я покинул Хогвартс, не предупредив об этом директора, а спустя пару дней он поинтересовался, куда я отлучался. В тот момент я и задумался, каким образом Кейтлин удается чуть ли не каждые выходные бывать в Куин-Мэнере, обходя при этом оповещающие чары Хогвартса. Я об этом даже никогда не задумывалась», — воскликнула Гермиона. «Хотя я читала, что у директора есть особая связь с замком. Хогвартс всегда сообщает директору практически обо всех изменениях на его территории». «Верно», — кивнул Зельевар. «Весьма полезное умение, но я согласен с Сэмом. Это был неоправданный риск. Она бы смогла прекрасно жить и с тем потенциалом, что был у нее изначально. Мы этого не знаем», — поспорил с ним Джей. «Неизвестно, что ее ждет в будущем. А я все равно не согласен с тем, как она поступила с Аммианом», — настаивал Сириус. «Блэк, если ты не способен снять с себя розовые очки, это не значит, что все должны так жить», — закатив глаза, ответил профессор. «Это убийство. Давай каждый останется при своем мнении», — спросил Гарри. «Вы заметили, как Сэм испугался, когда Кейтлин сняла с себя иллюзию?» Снова перевела тему Гермиона, и Гарри был ей очень благодарен. «Да», — кивнул Джейсон. «Но Акрам, кажется, ожидал чего-то подобного. Она поступила крайне глупо, скинув чары, не взяв перед этим клятву. Зато теперь понятно, кто приучил ее всегда и во всем брать обеты о неразглашении», — усмехнувшись, заметил Гарри. «А еще медитации. А с ними что не так?» — нахмурился Драко. «Да нет, все так. Просто когда она только начала со мной заниматься, мы потратили просто нереальное количество времени именно на них. Я сперва не понимал, зачем мне это, но потом понял, что это крайне важно. А ты потом заставил медитировать всех ребят, которые посещали кружок по защите на пятом курсе», — весело заметила Гермиона. «Но это же помогло», — пожал плечами Гарри. «Я и не спорю. Заметили, как тяжело ей дается отсутствие возможности создавать артефакты?» — спросил Драко. «Не думал, что она любила это с самого детства. Ритуалистику она больше любит. Просто в тех обстоятельствах, для нее и тех людей, что ее окружали, артефакторика была важнее», — ответил мистер Куин. «Мне показалось иначе. Кейтлин никогда не ищет легких путей. Ритуалистика куда сложнее и опаснее артефакторики. Если ошибиться при создании артефакта, то он минимум не сработает, а максимум взорвется или сработает не так, как нужно. Ошибка в ритуале почти всегда заканчивается фатально». «Давайте продолжим смотреть воспоминания», — предложил Блэк. Все присутствующие согласно кивнули и устремили свое внимание к маленькой версии Кейтлин. Примечание к части. «Как вам новая глава? Буду рада вашим комментариям». Глава 89. Свидание. 8 января 1996. Хогвартс. Гарри очень переживал из-за дополнительных занятий со Снейпом. Ему пришлось перенести занятие кружка по защите, что немного расстроило ребят, но они быстро выбрали другой день для его проведения. Уже на пути в сторону кабинета профессора Гарри била мелкая дрожь. Меньше всего он хотел раскрыть Зельевару секрет и подставить Кейтлин. Сумрачная комната была уставлена полками с сотнями стеклянных банок, где плавали в разноцветных зельях слизистые кусочки животных и растений. В одном углу стоял шкаф с ингредиентами, в краже которых Снейп заподозрил когда-то Гарри. Внимание его, однако, привлек стол, на котором стояла, освещенная свечой, небольшая каменная чаша с вырезанными на ней рунами и символами. Гарри узнал ее сразу. Омут памяти Дамблдора. «Зачем он здесь?» Из сумрака донесся холодный голос профессора. «Закройте за собой дверь, Поттер». Гарри исполнил приказ с ощущением, что сам запирает себя в тюрьме. Когда он вернулся в комнату, Снейп вышел на свет и молча указал на кресло перед столом. Зельевар тоже сел и, не мигая, смотрел на Гарри холодными черными глазами. Каждая черточка его лица выражала неудовольствие. «Итак, «Поттер, вы знаете, зачем вы здесь?» – сказал он. «Директор попросил меня обучать вас окклюменции. Я могу лишь надеяться, что к ней вы обнаружите больше способностей, чем к зельям». «Понятно, сэр», – сказал Гарри. «Нужно ли мне объяснять вам, зачем вам нужны эти занятия?» «Нет, сэр», – уверенно заявил парень. «Я понимаю, что происходит. Не могу только понять, как ему удается провернуть что-то подобное на столь большом расстоянии». Снейп удивленно выгнул бровь. «Радует, что за 5 лет обучения вы хоть немного научились пользоваться своими мозгами. Обычные законы на вас, по-видимому, не распространяются, Поттер. Заклятие, которое не смогло вас убить, кажется, создало некую связь между вами и темным лордом. По всем признакам, в те периоды, когда ваш ум наиболее расслаблен и уязвим, например, во сне, вы улавливаете мысли и эмоции темного лорда. Директор полагает, что этому надо положить конец. Он хочет, чтобы я научил вас закрывать свой разум от темного лорда. Надеюсь, вы догадались почитать книги об окклюменции?» «Разумеется, сэр», — тут же кивнул Гарри. «В библиотеке Сириуса было много интересной литературы на эту тему. Я взял пару книг с собой в школу». Снейп снова не смог сдержать свои эмоции и удивление на мгновение промелькнуло на его лице. Судя по всему, до последнего времени темный лорд не подозревал о связи, существующей между вами. До сих пор вы, по-видимому, воспринимали его чувства и улавливали мысли неведомо для него. Однако видение, случившееся у вас незадолго до Рождества, со змеей и мистером Уизли, не перебивайте, Поттер, угрожающим тоном сказал профессор. Продолжаю. Видение, случившееся у вас незадолго до Рождества, столь сильно затронуло сознание темного лорда. Но я смотрел из змей, не из него. Кажется, я сказал вам, чтобы вы не перебивали, но Гарри уже не пугал гнев профессора. Наконец-то он подбирается к сути дела. Он подался вперед, не замечая, что сидит на самом краешке кресла, и весь напрягся, точно приготовившись взлететь. Как же я видел глазами змей, если мысли у меня... «Волан-де-Морта, не смейте произносить имя темного лорда», — наступило гнетущее молчание. Взгляды их скрестились над омутом памяти. «Профессор Дамблдор произносит его имя», — тихо сказал Гарри. «Дамблдор — чрезвычайно могущественный волшебник, он может себе это позволить без опасений, мы же...» Снейп машинально потер левое предплечье. Гарри знал, что там выжжена на коже черная метка. «Я просто хочу понять, сэр», — Гарри старался говорить как можно вежливее. «Почему? Вероятно, вы проникли в мозг змеи потому, что там находился в этот момент темный лорд. В это время он владел змеей, и поэтому вам приснилось, что вы тоже внутри нее. И он понял, что я там, вероятно. Откуда вы знаете?» – допытывался Гарри. «Это догадка Дамблдора. Темному лорду, скорее всего, теперь известно, что вы имеете доступ к его мыслям и чувствам. Вот что главное. Директор считает, что у лорда теперь есть доступ к вашим мыслям и чувствам, и он может заставить меня делать то, что ему надо, сэр», — спросил Гарри. «Возможно», — произнес Снейп без всякого выражения, — «и это возвращает нас к окклюменции. Простите, сэр, но я сильно сомневаюсь, что окклюменция мне в этом поможет. Для чего-то подобного при любых обстоятельствах необходим зрительный контакт. Очень малый процент волшебников может обойтись без этого, но в любом случае невозможно попасть в голову другого человека на большом расстоянии. Смотрю, вы основательно подготовились, Поттер. Просто мне хотелось разобраться, что за чертовщина происходит в моей голове, профессор. В любом случае, директор настаивает на этих уроках». «Ясно», — задумчиво кивнул Гарри. Снейп вынул из внутреннего кармана мантии волшебную палочку, и Гарри напрягся. Но профессор лишь поднес ее к своему виску и уткнул кончик в корни сальных волос, а затем подцепил ею какое-то серебристое вещество, потянувшееся за ней толстой невесомой прядью. Гарри сразу понял, что Снейп извлекает какие-то воспоминания. Зачем он это делает, парню было не особо понятно. Еще дважды зельевар подносил палочку к виску и сбрасывал серебристое вещество в каменный сосуд, после чего без объяснений поднял омут, перенес на полку и снова сел напротив Гарри с палочкой на изготовку. «Встаньте, Поттер, и возьмите вашу волшебную палочку. Можете с ее помощью обезоружить меня или защититься каким угодно иным образом», — сказал Снейп. Гарри опять нахмурился. Даже на самых первых занятиях с Кейтлин она никогда не просила Гарри пытаться обезоружить ее или использовать хоть какие-то заклинания против нее. Она всегда настаивала на том, чтобы парень пытался мысленно вытолкнуть ее из своего сознания. Кроме этого, они приступили к практике лишь после того, как несколько месяцев занимались медитациями. А тут Снейп хотел заставить его проделать все то же самое без подготовки и очищения сознания, да еще и с помощью магии. Столь разные методы обучения окклюменции очень удивили Гарри. Поэтому гриффиндорец не успел приготовиться, собраться с силами, Снейп не стал ждать. Кабинет поплыл перед глазами, исчез. Образы замелькали в его мозгу, словно в ускоренном фильме, такие яркие, что полностью заслонили окружающие. Ему 5 лет, Дадли едет перед ним на новом красном велосипедике, сердце его лопается от зависти. Ему 9, бульдог-злыдень загнал его на дерево, а Дурсли стоят внизу и смеются. Он сидит в волшебной шляпе, и она говорит ему, что он преуспел бы в Слизерине. Гермиона лежит в больничном крыле, все лицо у нее покрыто густой черной шерстью. Гарри все же смог взять себя в руки и как можно незаметнее стал выталкивать на поверхность те воспоминания, которые не навредили бы ни ему, ни Китлин. Однако столь грубое проникновение сильно выбивало из колеи. Куин хоть и была сильной волшебницей, но всегда действовала аккуратно, и как только Гарри чувствовал хотя бы малый дискомфорт, тут же покидало его сознание. Сейчас же он держался в сознании лишь из-за своего упрямства. Парень схватился за угол парты, когда Снейп все же прекратил эту пытку и покинул его сознание. Гарри тяжело дышал, в висках больно пульсировало, а по всему телу градом стекал пот. «Вы даже не пытались защититься», — рявкнул Снейп. «Простите, сэр, я немного растерялся», — тяжело дыша, — произнес Гарри. «Очистите сознание, Поттер. Очень своевременный указ», — зло подумал Гарри. «Я постараюсь». Снейп снова вскинул палочку и вторгся в сознание гриффиндорца. Гарри снова начал выкидывать на поверхность воспоминания из детства. Он постарался максимально абстрагироваться от той злости, что периодически на него накатывало. Методы профессора ему совершенно не нравились. Но в какой-то момент в голове Гарри мелькнуло воспоминание матча на 3-м курсе. Парень понял, что нужно вытолкнуть профессора прямо сейчас, иначе есть риск того, что он увидит их с Кейтлин знакомство. Прежде чем замелькали воспоминания из больничного крыла, парень вышвырнул Снейпа из своей головы. «Неплохо, Поттер», – нехотя похвалил парня профессор. На этот раз Гарри было не так тяжело, потому что он уже был готов к грубому вторжению. «Но вы позволили мне проникнуть слишком далеко». «Еще раз», – парень мысленно выругался. Коридор без окон, утыкавшийся в запертую дверь, периодически снился ему, и он не понимал, что это реальное место. Теперь же, увидев его в воспоминании, он понял, что все это время ему снился коридор, по которому он бежал с мистером Уизли в августе, когда они спешили в зал министерского суда. Коридор вел к отделу тайн, и это в нем сидел мистер Уизли, когда на него напала змея Волан-де-Морта. Гарри поднял глаза на Снейпа. «Что находится в отделе тайн? Что вы сказали?» – тихо произнес профессор, и Гарри увидел его испуганный взгляд. «Я спросил, что находится в отделе тайн?» «Сэр, чем, интересно, вызван такой вопрос?» «Коридор, который я сейчас видел», — сказал Гарри, внимательно наблюдая за лицом Снейпа, — «он снился мне раньше, и я только что его узнал. Он ведет в отдел тайн, и Волан-де-Морту что-то оттуда нуж. Я запретил вам произносить имя темного лорда». Они смотрели друг на друга с яростью. Шрам у Гарри снова задергало, но ему было все равно. Снейп был взволнован, но заговорил нарочито равнодушным тоном. «В отделе тайн много всякого, Поттер, но мало такого, что вы в состоянии понять, и совсем ничего, что вас касалось бы». «Я ясно выразился?» «Да», — сказал Гарри, потирая шрам, который болел все сильнее. «Явитесь в среду, в то же время. Мы продолжим работу». «Хорошо», — сказал Гарри и поспешил покинуть кабинет. Гриффиндорец поспешил, выручая комнату, где они договорились встретиться с Китлин сразу после занятия со Снейпом. Гарри рассказал ей в деталях о том, что произошло, в том числе и момент с коридором, который он все же узнал. Слизеринка была крайне зла на Снейпа за выбранную им тактику преподавания окклюменции. Информация об отделе тайн заставила Куин задуматься. Она не понимала, что Волан-де-Морту могло там понадобиться. Конечно, там было много разных артефактов, но он мог получить их, подослав туда кого-то из своих пожирателей. Зачем ему нужно было отправлять в отдел тайн свою змею, девушка не знала. У Гарри по этому поводу также не было никаких идей. Поттер постарался полностью очистить свое сознание перед сном, и несмотря на то, что после занятия со Снейпом это было сложно, Он все же справился, а на следующее утро большой зал кипел и шумел больше обычного. Виной тому оказалась статья в ежедневном пророке. Из Азкабана был совершен массовый побег. Как им это удалось, никто не знал. «Кошмар», — сказала Гермиона, продолжавшая читать газету. «Что еще?» — встрепенулся Гарри. Нервы у него были напряжены. «Это ужасно». Гермиона сложила газету на 10-й странице и придвинула к Гарри и Рону. Трагическая кончина министерского работника. Больница Святого Мунга пообещала вчера вечером провести детальное расследование обстоятельств гибели 49-летнего Бродерика Бауда, сотрудника Министерства магии, задушенного в своей постели комнатным растением. Вызванные на место происшествия целители не смогли вернуть его к жизни. Мистер Бауд пострадал от несчастного случая на рабочем месте за несколько недель до смерти. Целительница Мириам Страут, дежурившая по палате во время этого происшествия, отстранена от работы с сохранением содержания и была недоступна для журналистов, однако представитель больницы заявил: «Больница глубоко сожалеет о смерти мистера Бауда, уже поправлявшегося перед этим трагическим происшествием. У нас установлены строгие правила касательно украшения палат, но, по предварительным данным, целительница Страут, перегруженная работой в связи с Рождеством, не обратила внимания на опасный характер растения на тумбочке мистера Бауда. Поскольку речь и подвижность у мистера Бауда уже восстанавливались, целительница Страут доверила ему уход за растением, упустив из виду, что это не невинная цветокрылка, а отросток дьявольских силков. При первом же прикосновении к нему растение моментально задушило выздоравливавшего мистера Бауда. Больница пока не может объяснить, каким образом растение оказалось в палате, и просит всех волшебников и волшебниц, располагающих какой-либо информацией, сообщить об этом. «Бауд», — сказал Рон, — «что-то знакомое. Мы его видели», — прошептала Гермиона. «В больнице, помнишь, кровать напротив Локонса? Он лежал и смотрел в потолок, и видели, как принесли дьявольские силки. Она, целительница, сказала, что это рождественский подарок». Гарри еще раз просмотрел статью. Он не ходил тогда с ребятами в больницу, но Гермиона рассказывала ему о том, что они видели там родителей Невилла, Локонса и Бауда. «Как это мы не узнали дьявольские силки? Мы ведь видели их раньше, могли помешать», — продолжила свою речь Гермиона. «Кто же думал, что дьявольские силки появятся в больнице под видом комнатного растения?» — сказал Рон. «Это не мы виноваты, а тот тип, что их прислал. Тоже мне, лопух, не видит, что покупает». «Да ну тебя, Рон», — дрожащим голосом сказала Гермиона. «Не верю я, что кто-то сажал дьявольские силки в горшок и не знал, что они стараются удавить всякого, кто прикоснется. Это было убийство, притом хитроумное. Если растение прислано анонимно, как узнать, кто это сделал?» «Я знаю Бауда», — медленно сказал Гарри. «Мы с твоим отцом встретили его в министерстве». У Рона округлились глаза. «Я помню, отец говорил о нем дома. Он был невыразимцем, он работал в отделе тайн». «Не нравится мне все это», — задумчиво произнес Поттер. Он бросил быстрый взгляд на стол Слизерина и заметил, что Кейтлин выхватила газету у Паркинсона и сейчас внимательно изучала ее содержание. Драко же сидел и нервно теребил рукав своей мантии. Кроме того, статья о побеге пожирателей повергла многих студентов в шок. Новости были настолько невероятными, что сплетни о Кейтлин отошли на второй план. Несмотря на то, что прошло достаточно много времени после той ужасающей посылки, в школе все равно шептались по этому поводу. Однако теперь всех интересовало совершенно другое. К Гарри снова были прикованы сотни глаз, следя за каждым его действием. Теперь многие, кто не верил в то, что Волан-де-Морт возродился, изменили свое мнение. С выхода статьи в школе очень активно стали ее обсуждать. Поэтому уже на следующий день вышел очередной приказ генерального инспектора, запрещающий сообщать информацию, не относящуюся к учебному процессу. На этом перемены не ограничились. Хагрид теперь был на испытательном сроке и в любой момент мог покинуть свою должность преподавателя. Трелани стала еще более раздражительной и нервной по рассказам Рона. Почему-то Гарри был уверен, что и она не сохранит за собой должность. Единственное, что радовало Гарри, это занятие в кружке по защите и неспешно развивающиеся отношения с Кейтлин. Ребята уже вовсю отрабатывали заклинания по программе 5-го курса. Кейтлин всегда присутствовала на их собраниях и следила за тем, чтобы никто не покалечился. А по вечерам Гарри и Кейтлин встречались в выручай комнате. Они сидели на мягком ковре перед камином и обсуждали прошедший день. Иногда они обсуждали какие-то научные темы. Тут, конечно, больше говорила девушка, а Гарри с большим удовольствием вслушивался в ее вкрадчивый, обволакивающий голос. Такие вечера позволяли им абстрагироваться от всего того ужаса, что окружал их в школе. Они не затрагивали тему посылки, чему слизеринка была очень рада. Приближался день Святого Валентина, и Гарри очень хотел провести его вместе с Кейтлин. Он пригласил девушку на свидание, и она с радостью согласилась. Правда, ему пришлось объяснять, для чего и зачем это нужно, удивленной слизеринке. Ни Кейтлин, ни Гарри ранее не были в отношениях и даже не ходили на свидания. Поэтому очень переживали из-за этого. Гриффиндорец хотел провести этот день за пределами школы вместе с девушкой. Но если Кейтлин могла каким-то образом незаметно покинуть школу, то Гарри не мог этого себе позволить. Он поделился своими мыслями с девушкой, и той пришла в голову интересная идея, рассказать о которой она не захотела. «Это будет сюрприз», — загадочно улыбнулась слизеринка. «Когда ты так улыбаешься, мне становится страшно». «Да брось», — Куин закатила глаза. «Нет, я серьезно. В прошлый раз, когда ты так улыбалась, в большом зале почти месяц лил дождь. Поверь, этот сюрприз тебе понравится. Можешь хотя бы намекнуть?» — взмолился парень. «Мы пойдем в Хагсмит». «Мы?» — переспросил гриффиндорец. «Ага, как мы это сделаем, чтобы никто ничего не понял? Предлагаешь весь день ходить под мантией? Подожди немного и все узнаешь». «Ладно». Поэтому 14 февраля Гарри постарался одеться так, чтобы выглядеть идеально. Он надел рубашку и новые брюки, которые они с Сириусом купили в каком-то дорогом бутике. Гарри выбрал парадную темную, уличную мантию с едва заметными черными узорами. Помыл голову и уложил волосы так, чтобы они не торчали в разные стороны. От такого вида своего друга Рон был в полнейшем шоке. «К чему ты так вырядился?» – удивленно спросил Рыжий, когда они уже собирались в Хагсмит. «У меня вроде как свидание», – ответил Гарри, поправляя рукава своей мантии. «Ух ты!» – протянул Рон, а Гермиона лишь нахмурилась. В гостиной стали прислушиваться к их разговору. «А с кем? С Чжоу? Это не важно». Отмахнулся Гарри и направился к выходу из башни. Рон и Гермиона переглянулись и поспешили за своим другом. Троица не спеша вышла из школы и направилась в сторону Хагсмида. Они обсуждали, какие заклинания стоит отработать на следующем собрании кружка по защите и новый указ Амбридж. Мимо них периодически проходили парочки, которые трогательно держались за руки. Кто-то шел один, а некоторые, как и ребята, в компании своих друзей. Ребята дошли до Сладкого Королевства и остановились. «Куда пойдем?» – спросил Рыжий. «Мне нужно в магазин перьев», – тут же ответила Гермиона. «Вы идите, а я останусь здесь». «Зачем?» – не понял Рон. «Я же уже говорил, что у меня сегодня свидание. Мы договорились, что встретимся здесь. А почему вы не пошли вместе из школы?» – спросила Гринджер. Девушка вообще не понимала, что происходит и с кем у Гарри свидание. «Гарри!» – троица гриффиндорцев удивленно оглянулась. К ним спешила очень красивая девушка. У нее были длинные белокурые локоны, каскадом падающие с плеч. Элегантная черная мантия, расшитая золотым узором, красиво развивалась на ветру, а из-под нее было видно подол красивого голубого платья. Девушка была небольшого роста, но уверенно приближалась к гриффиндорцам на небольших каблуках. Гарри не понимал, что происходит. Он пораженно рассматривал девушку и пытался понять, почему она так рада его видеть, ведь он ее точно никогда раньше не встречал. Но лишь один взгляд в пронзительные глаза океана, и Гарри все понял. Теперь было ясно, как Кейтлин решила проблему инкогнито на свидании. Блондинка подскочила к Гарри и впилась в его покрасневшие губы. Гарри, не растерявшись, ответил на поцелуй, прижав девушку к себе за талию. «Привет, я так соскучилась», – взволнованно протараторила девушка. «Представляешь, я чуть не опоздала, никак не могла выбрать, что надеть. Ох, а это твои друзья, про которых ты мне так много рассказывал?» — не умолкала блондинка. «Я Аделина». Протянул Рон. «Приятно познакомиться», — не растерялась Гермиона, хоть и была в полном шоке. «Я Гермиона, а это Рон. Очень рада наконец-то с вами познакомиться». «Куда мы пойдем?» — спросила девушка у Гарри. «Может, сперва немного прогуляемся?» — предложил парень и переплел их пальцы. «Мне нравится эта идея. Увидимся позже, ребят». Быстро попрощавшись с друзьями, Гарри утянул Кейтлин дальше по дороге. «И как это понимать?» — спросил парень, когда они отошли подальше от гриффиндорцев. «Ну ты же хотел сходить на свидание и при этом не прятаться под мантией, вот я и решила немного изменить свою внешность». Пожав плечами, ответила девушка. «Это иллюзия?» «Нет, артефакт. Так надежнее», — а еще меньше вероятность, что нашу авантюру раскроют. Ты не перестаешь меня удивлять. Гарри не удержался и притянул девушку к себе, вовлекая ее в горячий поцелуй. Магам было совершенно плевать, что они стоят посреди дороги и многие студенты удивленно оборачиваются в их сторону. Еще бы, ведь не каждый день можно увидеть мальчика, который выжил, целующим неизвестную блондинку. Девушка разорвала поцелуй и счастливо рассмеялась. Решил окончательно шокировать общественность. Я просто счастлив. Может, перекусим, а то с этим артефактом я совсем не успела поесть. Конечно, кафе «Мадам под дефут» или чайный пакетик «Розели». Давай в кафе, подумав, ответила Кейтлин. Гарри сразу же повел девушку в нужном направлении, так и не выпустив ее руку. В кафе, практически полностью заполненном влюбленными парочками, было довольно тесно. Все было украшено оборочками, бантиками и сердечками. Гарри немного передернуло от такого яркого оформления. Кейтлин неосознанно крепче сжала руку парня. Стиль кафе явно не пришелся по вкусу ни ему, ни его спутнице. Несмотря на то, что в кафе было полно людей, их появление не осталось незамеченным. Почти все в кафе удивленно уставились на красивую пару. Тут же последовали изумленные вздохи и тихое перешептывание. «Сядем у окна», — предложил Гарри. «Да». Они заняли последний свободный столик возле запотевшего окна. В каком-нибудь шаге от них сидел с хорошенькой блондинкой Роджер Дэвис, капитан когтевранской команды по квиддичу. «Чем мне вас угостить, мои дорогие?» С трудом протиснувшись между их столиком и столиком Роджера Дэвиса, спросила миссис Поддефут, очень полная женщина с черными блестящими волосами, собранными в узел. «Два кофе, пожалуйста», — сказал Гарри, прекрасно зная, как Кейтлин его любит. «Как мне объяснить всем, кто ты и как мы познакомились?» — спросил Гарри, когда им уже принесли их заказ. «Скажи, что мы познакомились в косом переулке в книжном магазине, и в какой же школе ты учишься?» Тихо спросил парень, чтобы их никто не услышал. «Я на домашнем обучении. Мои богатенькие родители наняли мне частных учителей», усмехнувшись, ответила Кейтлин. «Удобно. Так никто не сможет проверить, та ли ты, за кого себя выдаешь. Безопасность прежде всего. Но я думаю, Гермионе, ты можешь рассказать правду. Считаешь, она еще не догадалась, кто ты?» «Судя по ее глазам, нет», усмехнулась девушка. Кто-то уронил чашку, и та разбилась с громким звоном. Кейтлин нервно вздрогнула и обернулась на звук. Она чуть было не вскинула палочку, но вовремя себя остановила. Гарри вдруг вспомнил, что слизеринка терпеть не может места скопления большого количества людей, а в кафе было еще и очень тесно. «Пойдем, прогуляемся, или зайдем в книжный». «Прекрасная идея», тут же поддержала его девушка. На выходе из кафе они столкнулись с Чжоу. Когтевранка окинула Гарри презрительным взглядом, а затем заметила милую блондинку, которую парень вел под руку. Чанг оценивающе оглядела спутницу Гриффиндорца и презрительно фыркнула. Гарри не стал задерживаться и, обойдя девушку, повел Кейтлин в сторону книжного магазина, но там они не задержались. Они гуляли по деревне больше часа и в конечном итоге уселись на поваленном дереве, за ее пределами. Гарри наложил на них согревающие чары и помог девушке сесть. Они наслаждались тишиной и обществом друг друга, держась за руки. «Гермиона хотела встретиться со мной сегодня», — Гарри все же нарушил эту успокаивающую тишину. «Зачем?» — она не сказала, — парень пожал плечами. «Опять Грейнджер что-то задумала», — слизеринка закатила глаза. «Я почти уверен, что это как-то связано со статьей в ежедневном пророке, не позволяя ей втянуть тебя в очередную историю», — строго произнесла девушка. «Разумеется», — тут же кивнул Гарри. «Мне проблем и без того хватает. Может, ты пойдешь со мной?» — Кейтлин задумалась. «Возможно, так будет даже лучше. Тогда идем. Она ждет меня в трех метлах». Они вошли в бар, все так же держась за руки. Гарри тут же отыскал взглядом свою подругу и повел Кейтлин к дальнему столику. Гермиона сидела одна и нервно теребила в руках салфетку. «Гарри!» — радостно воскликнула девушка, но, заметив рядом с другом его спутницу, тут же стушевалась. Гриффиндорец отодвинул стул и помог Кейтлин сесть. «Надеюсь, ты не против, что я буду присутствовать во время вашего разговора?» — мило спросила Кейтлин. «Нет, конечно нет, Аделина», — немного нервно ответила Грейнджер. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил Гарри. «Понимаешь, после выхода той статьи про побег пожирателей смерти, многие пересмотрели свое отношение к твоим словам по поводу возрождения сам знаешь кого». Девушка неуверенно покосилась на блондинку. «Да, многие подходили ко мне по этому поводу, но я не понимаю, к чему ты ведешь. Я подумала, что сейчас возможно самый удачный момент, чтобы рассказать людям правду о том, что произошло на кладбище во время третьего испытания. «О чем ты?» – нахмурившись, спросила блондинка, уже понимая, чего хочет Гриффиндорка. «Не знаю, рассказывал ли тебе Гарри, но в прошлом году он принимал участие в турнире трех волшебников». Слизеринка кивнула, и Гермиона продолжила. «Во время третьего испытания его заманили на кладбище, где провели темномагический ритуал, в результате которого воскрес тот, кого нельзя называть. После недавних событий, мне кажется, что пора рассказать людям, что же там на самом деле происходило». «Зачем?» – теперь уже нахмурился Гарри. «Как это зачем? Люди должны знать, что происходит», – возмутилась Гриффиндорка. «Гермиона, все и так рано или поздно узнают». «Конечно, но лучше, если это произойдет как можно раньше», – продолжала настаивать девушка. Блондинка скрестила руки на груди, но так и не произнесла ни слова. «Ты должен дать интервью. Во-первых, я никому ничего не должен. Во-вторых, ты хоть представляешь, сколько у меня после этого будет проблем. Если ты про Эмбридж, то мы справимся», — постаралась убедить его девушка. «Она не сможет исключить тебя за то, что ты дал интервью. Я все проверила». «Гермиона, хватит. Ну дам я это интервью, и что от этого изменится? Даже если это убедит людей в том, что я говорю правду, в глобальном смысле это ничего не изменит». «Мой ответ – нет. Гарри, прошу тебя, подумай об этом. Поговори с...» Гермиона резко замолкла и покосилась на спутницу своего друга. Гарри тут же понял, что Гермиона так и не поняла, кто сидит рядом с ним. Девушка явно не понимала, может ли она упоминать имя Кейтлин в присутствии другой девушки. Слизеринку, похоже, тоже посетили эти мысли, потому что она усмехнулась и чуть наклонилась в сторону Гермионы. «Я согласна с Гарри, в интервью нет никакого смысла. Это лишь добавит ему ненужных проблем», — прервала неловкую паузу блондинка. «Но Аделина, он рано или поздно выйдет из тени, и тогда все поймут, что я им не врал. Мне же лучше не привлекать к себе внимание. Все министерство и сам министр магии настроены против меня», — произнес Гарри. «Так что давай не будем лишний раз подставлять моего парня», — мило усмехнувшись, добавила девушка. «Ладно». Гриффиндорка все же сдалась, понимая, что переспорить их просто невозможно. «Вот и прекрасно. Мне пора возвращаться домой. Гарри, ты меня проводишь?» «Разумеется». Гарри встал со стула и протянул Куин руку. «Рада была с тобой познакомиться, Гермиона», — громко произнесла блондинка, чем привлекла к их компании внимание. «Взаимно, Аделина», — ответила Гриффиндорка, мило улыбнувшись. «Увидимся в школе», — кивнул Гарри, и они вышли из бара. Поттер проводил девушку до станции Хагсмит. На самом деле это было не обязательно, ведь девушка могла аппарировать из любой точки деревни, но им хотелось прогуляться по заснеженной деревушке и провести еще немного времени вместе. «Ты правда считаешь, что идея с интервью плохая?» — спросил парень. «Да», — уверенно ответила блондинка. «Отлично», — расслабившись, выдохнул Гарри, радуясь, что их мнения по этому поводу совпали. «Мне пора, нужно успеть переодеться и вернуться до ужина». Кейтлин нежно поцеловала парня в губы и, взглянув в счастливые ярко-зеленые глаза, исчезла в вихре аппараций. Гарри глупо улыбнулся, стоя посреди пустой станции, но затем отправился обратно в замок. Сегодняшний день для него был одним из самых счастливых за последние несколько месяцев. Примечание к части. «Как думаете, Чанг примет поражение?» — ухмыляется. Глава 90. Полоса препятствий. Примечание к части. Спасибо большое за 800, Алое сердце. 10 мая 1990. Хасики, база Эль-Хас, Сирия. «Давай еще раз», — скомандовал Сэм. «Не уверена, что смогу», — девочка тяжело дышала, упираясь руками в колени. «Соберись», — Эн выругалась себе под нос и, пересилив себя, выпрямилась. В глазах на секунду потемнело, но девочка сделала пару глубоких вдохов и вскинула палочку. В нее тут же полетело очередное заклинание. Эн выставила щит и моментально увернулась от следующего заклинания. Она смогла отбить и увернуться еще от 6, но 7-е заклинание все же смогло задеть девочку. Эн со стоном упала на пыльный пол. «Ты слишком медленно двигаешься. Физическая подготовка оставляет желать лучшего. А что ты хотел?» — устало спросила девочка, принимая сидячее положение. «Я 4 месяца практически заново училась ходить, а до этого больше полугода провела в мастерской, создавая для вас артефакты. Итого почти год без стоящей физической активности. Не сказать, что раньше я была фанаткой чего-то подобного, но я много путешествовала и в том числе по труднопроходимым лесам. Для ребенка этого достаточно, понимающе кивнул Сэм. Но теперь, если ты хочешь стать боевым магом, то тебе нужно уделять больше времени спорту. Будем бегать по утрам, скептически хмыкнув, спросила девочка. В том числе, сегодня отдыхай, а завтра приступим. Энн устало прикрыла глаза. Хорошо. Кейтлин собрала вещи и направилась в свою комнату. У нее не было сил на то, чтобы разобрать рюкзак, и она просто рухнула на кровать. Дрожащими пальцами она обхватила голову, сжимая волосы. Все стало таким странным и непонятным. Для нее столь сильно изменилось восприятие мира, и сколько бы она себя к этому ни готовила, такого она не ожидала. Сегодня они перешли от медитации к тренировкам, и волшебница смогла в полной мере убедиться, что Сэм неспроста был главой спецгруппы. Мужчина был крайне одаренным боевым магом. Его движения были четкими, продуманными и хорошо отточенными. Он даже не напрягался, с легкостью просчитывая каждый ее следующий шаг или заклинание. Энн только сейчас осознала, как низкие ее навыки в боевой магии, особенно в новых обстоятельствах. Девочка нервно провела руками по лицу и встала с кровати. Недалеко от входа в комнату стоял умывальник. Энн включила воду и замерла, уставившись на тонкую струю. Мысли кружили в голове без перерыва. Она так запуталась. Раньше все было значительно проще. Путешествовать по миру, изучать редкие растения, находить ранее невиданных животных и птиц. Ее жизнь принадлежала только ей, а сейчас она должна была считаться с мнениями и решениями других людей. Девочка подняла взгляд и изучающе уставилась на свое отражение. Впалые щеки, усталый взгляд, синяки под глазами и полное непонимание того, что делать дальше. Энн вздрогнула и умылась прохладной водой. «Ты знала, на что идешь?» – обратилась девочка к своему отражению. «Ну, может, не до конца, но дороги назад нет, верно? Ты же сильная, да, и поступаешь правильно. Если бы это было не так, то ритуал убил бы меня, но я здесь». Энн нервно утирала мокрые дорожки со своих щек, так что ничего не изменилось. «Просто продолжаем бороться и, возможно, когда-нибудь все наладится». Со следующего дня начались тренировки. Энн вставала в 6 утра и отправлялась на пробежку вместе с Сэмом. После этого они приводили себя в порядок и отправлялись на завтрак. Команда Сэма с радостью принимала девочку за их столом, особенно когда поняли, что скачки магии у нее прекратились. После завтрака они отправлялись в один из тренировочных залов, где до самого обеда работали над движениями и улучшением физической подготовки волшебницы. Первое время Сэм посылал в девочку заклинания, а та должна была от них уворачиваться. Она училась просчитывать каждый свой следующий шаг и каждое действие своего противника. Она бегала, прыгала и кувыркалась. Вывихи и ушибы стали для нее привычными вещами, но с каждой новой тренировкой девочка становилась все более уверенной в себе и своих действиях. Ей все легче становилось уворачиваться от заклятий и даже отклонять некоторые из них. Сэм на этом не остановился и, заметив успехи своей подопечной, сменил вектор их тренировок. «Может, все же объяснишь, как мне это поможет?» – спросила Энн, указывая на меч в своих руках. «Меч как спортивный снаряд просто невероятно эффективен. С его помощью отлично развивается сила практически всех мышц выше поясницы, выносливость, ловкость, быстрота реакции. Кроме того, это очень полезно и для владения палочкой. Тебе виднее», – не стала спорить волшебница. «В бою ты сможешь улучшить реакцию на неожиданные удары, развить силу, ловкость, дыхание, научиться улавливать мимолетные предпосылки движений вражеского удара, отточить свою технику владения мечом, убирая лишние движения. Не бойся участвовать в сражениях с более сильным противником, сначала будет трудно, но благодаря этому обучение принесет куда больший эффект. Почти все мои противники сильнее меня, так что у меня нет вариантов». «Хорошо, в бою есть несколько нюансов. Следи за ногами, очень важно в них не путаться и вовремя занять удобную позицию относительно противника, чтобы можно было удобнее размахивать руками, ослабить напряжение, а главное, быстро изменить положение при атаке, отражении удара или отступлении». «Как и в магическом бою», — нахмурилась девочка. «Ты прав, все это взаимосвязано. Я же говорил», — усмехнулся мужчина, а затем продолжил. «Вначале двигайся быстрее. В дальнейшем ты сможешь действовать точнее и аккуратнее, но сейчас нужно больше активности. Прыгай, приседай, обходи противника с разных сторон, быстро меняй положение меча. Если противник значительно сильнее тебя, постарайся вымотать его, но главное, не выдохнись сама. Используй обманные движения. Смотри не на клинок или палочку, а лови взгляд противника. Глаза никогда не врут, и ты сможешь понять его следующий ход. Однако никогда не теряй противника из поля зрения. При схватке с несколькими противниками ты должна всегда знать, что происходит у тебя за спиной. Все ясно? В теории да. Тогда давай приступим к практике. Они начали с медленных движений, давая ей возможность привыкнуть к весу меча, ведь он был в разы тяжелее палочки. Удар за ударом они отрабатывали различные приемы и техники. Первые пару недель руки и в особенности запястья девочки совершенно не слушались и ужасно болели. Она почти прописалась в местном лазарете. Но Эн не сдавалась, как и всегда. Как только они добились значительных успехов, к их тренировкам присоединилась команда Сэма. Бой с несколькими противниками оказался значительно более сложным, чем она предполагала. «А у тебя неплохие успехи», — произнес Ис по завершении очередной тренировки. «Хорошая работа, командир. Спасибо. Ты и вправду молодец, Эн», — обратился мужчина к девочке. «Думаю, можно приступать к следующему пункту. О чем ты?» Волшебница тяжело дышала, практически лежа на грязном полу. «Как ты относишься к арбалетам?» «Что? Прости». Эн практически вскочила на ноги. «Будем учиться стрелять. Лук, арбалет и прочее. Зачем? Поверь, если ты научишься стрелять из лука или арбалета, то с волшебной палочкой ты абсолютно точно не промахнешься. То есть мы заканчиваем с тренировками на мечах?» «О, нет», — мужчина коварно улыбнулся. «Рукопашный бой и тренировки на мечах остаются. Ты ее совсем замучить решил?» — удивленно спросил Гулом. «Я не сомневаюсь в твоих педагогических навыках, но она же ребенок. А то, что ты предлагаешь, это стандартная тренировка для боевиков. Она же хочет стать боевым магом», — пожав плечами, ответил Сэм. «Помню, но зачем? Нам так и не рассказали, для чего это нужно десятилетней девочке. Она живет и работает с нами. Как думаешь, сколько времени понадобится, чтобы она влезла в нашу очередную заварушку?» И с Игулом понимающе кивнули. «Поэтому в наших же интересах подготовить ее к этому». Конечно, Сэм не собирался выдавать истинную причину столь сложных тренировок. Во-первых, он был под клятвой, а во-вторых, не хотел рисковать безопасностью ребенка. Эн благодарно кивнула волшебнику так, чтобы не заметили другие. «Сейчас все расходимся, приводим себя в порядок и отправляемся на ужин», — скомандовал Сэм. Все синхронно кивнули. Уже к концу лета Китлин смогла добиться неплохих результатов. Они каждый день тренировались в поте лица. Девочка все лучше понимала себя и свою магию. У нее появилась новая цель, и это ее безумно радовало. Так жить было проще. Она хотела стать лучше и помочь людям, к которым успела привязаться. «Я не понимаю, в чем проблема», — закатив глаза, произнес Сэм. «Просто мне это не нравится. Ты раньше никогда не летала на метле?» — мужчина кивнул в сторону подставки с метлами. «Нет, тогда тебе тем более нужно научиться». «А если я не хочу?» «Это полезный навык», — настаивал волшебник. «Тут везде вода. Если ты упадешь, вода смягчит падение. Плавать ты умеешь, так в чем проблема?» «С водой у меня проблем нет, я ее люблю». «Тогда в чем проблема? Ты боишься высоты?» — девочка замялась. Сэм тут же все понял и удивленно вскинул брови. «Да ладно, ты же лазила по горам. Там у меня всегда была земля под ногами», — возмутилась девочка. «Это две большие разницы. Эн, у тебя нет права чего-либо бояться. Если у тебя есть проблемы с высотой, то нам нужно это побороть. Ты понимаешь, что если мы вдруг окажемся в воздухе и ты запаникуешь, то могут погибнуть люди. Ты прав. Давай попробуем». Она взяла в руки метлу и, не задумываясь, села на нее. Девочку всю трясло. Руки, казалось, совершенно ее не слушались, а в голове крутилась лишь одна мысль. Нужно поскорее слезть с этой метлы. Она старалась взять себя в руки, но это плохо получалось. «Эн, дыши. Все хорошо. Тут везде вода, высота небольшая. Легко тебе говорить», — сквозь зубы процедила волшебница. «Давай сегодня просто перелетим это озеро, только вон до того моста». «Хорошо, да». Эн чуть налегла на метлу и всего за минуту пересекла озеро. Она спустилась на землю и тут же бросила метлу. Мужчина сразу заметил мелкую дрожь девочки. «Ты молодец, у тебя все получилось. Предлагаю немного прогуляться». «Хорошая идея, но ты понимаешь, что нам все равно придется». «Да-да», — отмахнулась девочка. «Мы разберемся с этим, только дай мне время». «Разумеется». Китлин все же смогла перебороть свой страх. Конечно, она не смогла побороть его полностью, но летала она хорошо. Теперь они летали каждый вторник. Сэм кидал в девушку заклинания, а она старалась увернуться от них или защититься. Это были не самые любимые тренировки девочки, но справлялась она с ними вполне хорошо. «Ничего не понимаю», – задумчиво произнес Гарри. «Как и я», – ответил Сириус. «О чем вы говорите?» – спросил Драко. «Китлин весьма неплохо летает. Она переборола свой страх, но сейчас он снова с ней», – начал объяснять Гарри. «Она ни разу с нами не летала, никогда даже не брала в руки метлу и всегда находила причины, чтобы не летать с нами в саду Куин Мэнера. Может, тогда она делала это потому, что это было необходимо, а сейчас ей не нужно это делать», – предположила Гермиона. «Нет», – не согласился Гарри. «Она боится, и это видно, но в воспоминаниях этого страха нет. А если что-то случилось и это вернуло ее страх?» – предположил Северус. «Вероятно», – согласился Джей. «Как ваши успехи?» – спросил Акрам, приглашая Сэма присесть в его кабинете. «Она очень способная. Теперь я понимаю, почему Энн в столь юном возрасте добилась таких успехов. Были еще всплески магии, да, но она научилась их подавлять. Ей пока сложно работать с артефактами, но дело сдвинулось с мертвой точки. Хорошо, думаю, она готова приступить к тренировкам с новобранцами». Сэм моментально подобрался. «Но, сэр, новобранцы тренируются гораздо дольше Энн, и программа у них куда более сложная. Мне казалось, что ты только что говорил мне о том, что у нее хорошие успехи, но для подобных тренировок еще рано. Мне так не кажется. Она хотела именно этого, когда только оказалась здесь. А если они ее покалечат, разумеется, это рано или поздно случится. Ты и сам прекрасно знаешь, что это неизбежно. Сэр, она не готова». «Не готова она или ты?» Мужчина скептически выгнул бровь. «Ты слишком привязался к ней. Это уже начинает мешать, сэр. Это приказ. Энн начинает новую программу тренировок. Имран уже все подготовил. Ее будет тренировать Имран», — воскликнул мужчина. «Он же ее ненавидит и не понимает, что она здесь делает. Будто хоть кто-то из нас понимает». Акрам устало развалился на своем стуле. «Девочка талантлива, и мы многим ей обязаны. Она хотела стать сильнее, и я сделаю для этого все, особенно с условием ее родословной. Ты сделал все, что мог. Она многое переняла у тебя, теперь пора переходить к новому этапу. Твоя привязанность может ей навредить. Я поговорил с Имраном, он не станет намеренно ей вредить, только тренировки». «Ладно», — пересилив себя, согласился Сэм. «Если вы считаете, что это ей поможет, то так тому и быть. Вот и славно».